Глава 8. «С этим особо не поспоришь», — согласился со мной Мимар. «В вашем случае действительно все пошло не по плану. Вы не добрались до Орденского замка, портальный камень утерян, возможно, что и безвозвратно». «Улететь тебе от начальства, Мимарка», — полюбопытствовал я. «Но не то чтобы я сочувствовал этому прохиндею или злорадствовал, но спросить язык не отвалится. Промухал ведь такую ценную хреновину. Разжаловать теперь, наверное, простые послушники». «Разжаловали бы». «Не слишком-то уныло, на мой взгляд», — произнес тибетец. «И не в послушнике, куда пониже. Остаток дней я провел бы в золотарях, убирая вонючее дерьмо в отхожих местах. Но мне несказанно повезло. Находка тайной усыпальницы Кощея стократ перевесит мое вино перед орденом. Возможно, я, наконец, удостоюсь высокого звания магистра. А портальный камень еще можно вернуть». «Повезло. Меня развеселило это заявление азиата. Это еще как посмотреть. Здесь ведь можно и навсегда задержаться. А что? Компания у нас веселая. Ты да я, да огромная мумия. Просто радужные перспективы». «Но мы еще даже и не пытались найти выход». Впервые за длительное время подал голос оберштурмбанфюрер Хартман. «Очень дельное предложение», — оживился азиат. «А самое главное, своевременное», — одобрил командир. «Хватит штаны просиживать. Ищем выход, комрады. И внимательно, не пропускайте ничего. Но и об осторожности не забывайте», — добавил он. «Когда все члены нашей маленькой команды с воодушевлением устремились на поиски выхода из этого мрачного места. Один лишь Мимар не кинулся на поиск, оставшись рядом с телом мумифицированного Велета. Похоже, решил заняться мародеркой, обыскать его, пока суть до дела. Командир», — мысленно позвал я Снаба, забравшись подальше от Хартмана в один из темных углов костяного могильника, настроившись на ментальную волну Петрова, «я проверился, чтобы отсечь все возможные несанкционированные подключения. Лишние уши нам были абсолютно не нужны. А то тут слишком большая концентрация мозголомов наблюдается на отдельно взятом пятачке замкнутого пространства. Ты слышишь меня? Прием. Прекрасно тебя слышу, старичок». «Довольно», — отозвался командир через пару-тройку секунд. «Ведь недаром он мне мысли речь ставил. А вот и приходилось. Просто проверялся». «Ну, так я тоже о конспирации не забыл. Что ты думаешь обо всем этом дерьме? Есть сомнения в правдивости нашего узкоглазого друга?» «Еще какие? Из какого перепуга он с нами так откровенен? И вообще, не нравится мне их зеленая шайка-лейка. Гнильцой отчетливо попахивает». «Ну да, я тоже сразу заметил, что эти тибетские ребятишки себе на уме. То с Адольфом Алоизычем в десна жахаются, а еще между делом какие-то свои мутки мутные, похоже, крутят». «В том-то весь и вопрос, какие цели они преследуют. С хрена ли фрицев подпрягли? Ведь вполне без их помощи могли гроб Святогора давно раскопать, но не стали. А наши загадочные друзья из Аненербы, подброшенные им наживку, мгновенно заглотили». «Думается мне, командир, что эти любители мощных великанских телес чего-то явно ожидают. Типа, а чем весь этот ритуал с воскрешением древнего существа может аукнуться? Типа того». «Согласился командир, но тогда выходит, что эти зеленые драконы однозначно ведут какую-то свою игру. И ты, Хаттабыч, для них на вроде подопытной крысы. Держи ухо востро». «Да, об мое ухо можно легко порезаться». Я не удержался и так и схохмил между делом. «Да, и еще прими к сведению. Наш вторник совсем не тот, за кого упорно себя выдает». «В смысле? Это заявление поставило меня в тупик». «Я попытался прощупать его защиту». «И я тоже. И... ну и не увидел в его стене отчуждения ничего интересного. Ставил явно хороший спец, но мне удалось найти несколько брешей, незаметных на первый взгляд». «Вот именно. Этот факт и меня поначалу вел в заблуждение, и я просто не стал ковыряться в его мозгах». «Аналогичная ситуация, командир». «А потом я чисто случайно менталкой по его эмоциям проехался, когда ты его во всякое дерьмо великанское начал морду макать. И какими-то они ненатуральными мне показались, словно их серьезный фильтр на выходе сдерживает. Ну, я и влез. А за первой стеной вторая стоит». «Скрыл?» «Скрыл. Правда, повозиться пришлось, чтобы этот хитрозадый мерзавец меня не вычислил». «Я в тебе не сомневался, командир. И чего ты там накопал?» «Ничего. За второй стеной отчуждения третья. Ты представляешь себе такой уровень ментальной защиты, Хаттабыч? В Советском Союзе только у нескольких членов, включая товарища Сталина, трехуровневая стена отчуждения. А здесь у какого-то там старшего послушника их столько же. И знаешь, я не уверен, что за третьей стеной отчуждения не наткнусь на четвертую. Предполагаешь, что его место в иерархии этого сраного ордена куда выше? К бабке не ходи. Да и не допустят обычного, пускай и старшего послушника до таких секретных сведений, которыми он нас с тобой в одночасье вывалил. И это тоже вопрос. Для чего он все это сделал? Ясно ж, не ради красного словца. Думаю, что это было сделано с одной целью – завоевать наше, вернее, твое, расположение. А на эту откровенную туфту мы бы явно не купились. Теперь понятно, откуда взялась такая неслыханная щедрость. Так что, Хаттабыч, не зевай. Принято, командир. Конец связи. Конец связи. Пока мы, разбежавшись по разным углам усыпальницы, обследовали ее темные, забытые пыльными костями закулки в поисках вожделенного выхода, азиат, восставшийся подле гигантского тела, не терял время даром. Воровато оглядевшись, он убедился, что рядом не осталось ни одного свидетеля его тайных манипуляций, и, дрожа от охватившего его возбуждения, прикоснулся к отполированному металлическому черепу, заменяющему навершие в рукоятке огромного меча Дайки Кощея. Мимар прикрыл глаза, сосредотачиваясь. От того, получится ли у него провернуть задуманное, зависела его дальнейшая судьба и карьера в Ордене. Он уже устал довольствоваться третьими ролями. А ведь он один из 9 магистров. Адепт высшей степени посвящения в таинство культа Черного Солнца. Но проклятые конкуренты уже давно оттерли его от серьезных дел и тела великого просветленного, главы Ордена Зеленого Дракона, среди непосвященных смердов, называемого Человеком в Зеленых Перчатках. Его попросту сослали в эту дикую невежественную Россию более 10 лет назад, назначив куратором этой страны неимоверно огромной по занимаемой площади, совсем отстранив от управления орденом. Но он не сдался и не сломался, хотя и казалось, по сути, списанным в утиль хламом, а от его значительного сана осталось только одно лишь громкое название. И наистарший послушник в ордене подчас имел куда более весомый глаз при решении важных вопросов на ежегодных собраниях ордена, приуроченных к возвращению первого зеленого дракона из Агарти, а 5 лет назад его вообще перестали приглашать, как будто Мимара и не существовало более на этом свете. Но и тогда он не опустил руки, а засел за изучение древнейших документов, хранившихся в обширной библиотеке орденского замка, благо там еще оставались преданные ему люди. Фотокопии древних манускриптов, переживших столетия, записи и размышлений, ушедших в иной мир иерархов ордена и прочее, покрытые пылью минувших столетий документы, хлынули к нему полноводной рекой. Более всего, Мимара интересовали сведения о Дайти, окопавшихся в свое время на территории Древней Руси. Магистр молил Создателя, чтобы в этих подчас никчемных сведениях попалось хоть что-нибудь стоящее внимания, что-нибудь, что позволит ему вернуться в орденский Олимп и восстановить утраченные права. Что-нибудь, ну хоть что-нибудь. Однако время утекало, а ничего стоящего не подворачивалось. О нем вспомнили лишь тогда, когда великому магистру понадобилось, чтобы кто-то совершил невозможное, вытащил из абакана 2 заключенных. Вот тут-то и вспомнили об опальном магистре и по счастливой случайности, являвшемся и куратором обширных российских территорий. Опальный магистр попытался соскочить, либо просто залечь на дно, проигнорировав волю великого магистра, ибо задание действительно было трудным и практически невыполнимым. Ему бы сошло это с рук, желающих отличиться в ордене всегда пруди. Но это означало бы полный крах даже гипотетических возможностей возврата и укрепления собственных позиций верхушки Зеленого Дракона. К тому же, им очень хотелось воочию оценить новый объект исследования возрожденного Дайти, фигурировавшего в летописях под именем Святогор, информация о котором его продолжали снабжать верные соратники, желающие возвращения. Согласно донесению, этот древний велет, возрожденный в человеческом теле, оказался вполне вменяемым и не утратившим разум. Во что Мимар, в общем-то, не особо-то и верил, памятуя о волынской резне, учиненный спятившим возрожденцем, предположительно, одним из созданий Дайти Чернобога Веем, одним из персонажей славянской демонологии, ставшим широко известным благодаря одноименной повести Николая Васильевича Гоголя. Главный слуга Чернобога, командующий всей его нечистой ратью, дело в том, что внешне Вей, производный от слова «вица», напоминал странное растение. Он был весь покрыт засохшими комками земли, а его ноги увиты толстыми безобразными корнями. Вей обладал смертоносным взглядом, способным убить человека, но глаза его были постоянно прикрыты тяжелыми веками, которые вилами поднимали его слуги. предположение, что сам по себе демон убивать не может, а просто является как бы проводником смертоносной силы своего хозяина Чернобога, оказались несостоятельны. Последствия ритуала, проведенного Аненербе, доказали, что вещь вполне обладает собственной силой. Для проведения спасательной операции Зеленый Дракон даже основательно расщедрился, вооружив опального магистра одним из двух бесценных артефактов – портальным камнем, с помощью которого вызволенные из тюрьмы для осененных объекты охоты должны были мгновенно покинуть опасную территорию Абакана. Сейчас, спустя некоторое время после чудесного спасения от нечистых духов и немного придя в себя, Мимар понял, что в этой спасительной операции, несомненно, разработаны аналитиками великого магистра, ибо портальные артефакты имелись только в Ордене, о них больше не знал ни один посторонний, он должен был выступить в роли этакого японского камикадзе, выполнить свою задачу и умереть, ибо, как ни прикидывал различные варианты Мимар, ни один из них не гарантировал выживание опальному магистру. Столкнувшись лично с воскрешенным Дайти, Мимар с удивлением отметил не только ясность и живость рассудка, но и потрясающую силу, которой оказался наделен этот дряхлый и морщинистый комок плоти. Отчего с объектом ритуала возрождения произошла такая забавная метаморфоза, насколько знал магистр, тело донора было относительно молодо, не старше 30 лет, Мимар даже не догадывался. Но это было последнее, что бы он хотел узнать. Главное, что он для себя вынес, объект после ритуала остался вменяем, сохранил естественные реакции и даже частичную память донора. А его сила? Это действительно было нечто колоссальное. Невзрачный сморчок с такой легкостью низверг целый город в гости к владыке смерти Каралупе. Что это не только пугало до желудочных колик, но и неимоверно завораживало. Магистр высоко оценил поистине революционный прорыв в исследовательской работе орденских магов, пусть и выполненной сторонними исполнителями. Но Зеленый Дракон никогда напрасно не рисковал, предпочитая по возможности таскать каштаны из обжигающего огня чужими руками. На этот раз этими руками были немцы. Цели же, преследуемые великим магистром, Мимар представлял себе довольно отчетливо. Однако это никак не помогало ему самому вернуть былое расположение человека в зеленых перчатках. Однако на этот раз неумолимая судьба повернулась к тибетцу в изгнании именно тем местом, о котором он мечтал уже долгое время. Он не только не погиб, как должен был, но и сделал величайшее в своей жизни открытие, нашел утерянную во тьме пробежавших веков костяную сыпальницу первого повелителя Навьев, бессмертного Кощея Карачуна, считавшегося родоначальником искусства некромантии. Магистр возблагодарил судьбу за время вынужденного прозябания на российских просторах. Он отлично каталогизировал сведения обо всех известных дайти, вернувшихся из Агарти и осевших на этих землях. На данный момент он знал о Кощее все, что хранили в себе древние манускрипты Орденской библиотеки. Конкретных полезных сведений не сказать, чтобы было очень много, но кое-что интересное ему все-таки удалось накопать. Это кое-что он сейчас и собирался проверить. Еще раз оглянувшись по сторонам и визуально отследив нахождение каждого члена их маленькой компании, магистр подтянул поближе к себе старенький потрепанный вещмешок. Покопавшись в нем, Мимар достал уже использованный им опустивший пранотрансфузор и посверкающий голубоватым огоньком кристалл-накопитель с консервированными запасами магии. Силовой энергии в накопителе было вполне предостаточно, чтобы провернуть задуманное, а вот праны совсем не было, ни капли. Раздобыть ее можно было только одним способом, однако магистр, даже понимая всю бессмысленность подобного самоубийственного шага, все равно прикинул варианты. Справиться с таким сильным ментальным магом, как князь Головин, нечего было даже и мечтать. Возрожденный дойти вообще не вариант, после столь явной демонстрации силы связываться с ним себе дороже. Раздавит, как мелкого клопа, и не заметит, остается эсэсовец Хартман. Этого немца магистр мог легко оприходовать, но за него могли вступиться первые двое, ибо от оберштурмбанфюрера зависела их дальнейшая судьба. Именно Хартман должен был доставить беглецов из Советского Союза в Вековечный Рейх. Значит, придется надеяться только на самого себя. Что ж, он привык, и он справиться. Магистр, незаметно закатав рукав и воткнув пранотрансфузор рядом с двумя ранками, одна из которых все еще продолжала кровить, сжав зубы, он активировал магический прибор и принялся закачивать в него собственную прану, чувствуя, как начинает слабеть с каждым перекачанным в накопитель эргом живительной энергии. Чем сильнее светился желтизной кристалл пранотрансфузора, тем хуже и хуже чувствовал себя Мимар. Однако он стойко продолжал сливать свою прану, опасаясь, что что-то в дальнейшем может пойти не так из-за ее недостаточного количества. Процесс перекачки он остановил только тогда, когда перед глазами потемнело, а руки затряслись, как у паралитика. Достаточно. Для свершения задуманного Меймару еще понадобятся силы, хотя бы для того, чтобы сплести соответствующий магический конструкт. Выдернув толстый штырь из прибора и подрагивающий в нервном тике мышц, магистр даже не удосужился остановить кровь, которая сочилась по предплечью и капала на брюки. Меймар настолько ослаб, что с трудом сумел выковырнуть кристалл из пранотрансфузора, металлическая основа прибора ему сейчас только мешала. Опустившись перед мечом Кощея на колени, магистр нащупал пустые глазницы в черепе навершия рукояти, куда и вставил два заполненных кристалла. В правую глазницу с жизненной энергией, в левую с силой. Обмакнув кончик указательного пальца в сочащуюся кровь, он выявил на выпуклом лбу черепушки вычурную руну пробуждения и произнес соответствующее заклинание. Кристаллы моргнули, и в мгновение превратились в два разноцветных глаза. Череп ухмыльнулся и раскрыл зубастую пасть, в которой покоилось, сверкающее в отсветах огня, золотое яйцо. «Иди ко мне, моя прелесть!» Прошептал едва ли не сошедший с ума магистр, протягивая руку.